Глава 187. Я глубоко задумался. Сердце забилось быстрее. Я вспомнил все свои бои в единстве, когда счет шел на секунды. Я мог бы использовать представленные рунические заклинания. Печать аннигиляции предоставляла возможность расставлять ловушки. Это могло существенно расширить мои тактические возможности, что могло в перспективе оказаться крайне полезным, особенно при обороне или подготовке засады, или на охоте за звездными монстрами. Вспомнить хотя бы гиганта Питека. Не думаю, что он бы успешно дрался без ноги. Но стоило ли тратить серебряную награду на это? Призрачный близнец тоже выглядел весьма привлекательно. Создание иллюзорной копии могло запутать врага, дать мне тактическое преимущество или возможность для отступления в критической ситуации. Громовая волна. Мощная атакующая способность против многих противников. Почему-то мне казалось, оно будет эффективным в первую очередь против невосходящих. Воображение живо нарисовало, как одним движением я отбрасываю врагов и разрушаю преграды. В мире, где зачастую приходится иметь дело с толпами противников, это могло стать решающим фактором. Я глубоко вздохнул, ощущая, как голова гудит от напряжения. Это о себе давало знать усталость, и не физическая, а в первую очередь психологическая. События несутся вскачь, да так быстро, что только ветер в ушах свистит. Слишком много всего происходит за короткий промежуток времени, но нужно было принять решение сейчас. Похоже, что печать аннигиляции будет наиболее полезной, но выбрать хотелось громовую волну. Не знаю, сколько я просидел неподвижно в замешательстве, но в итоге подтвердил выбор. Новая серебряная руна заклинания, полностью готовая к использованию в любой момент, появилась в моей скрижали. Я откинулся на койку, продолжая разглядывать руну «Печать аннигиляции». Глаза сомкнулись сами собой, принося долгожданный сон. Но внезапно что-то нарушило мой покой. Едва уловимый шорох за пределами шатра. Словно кто-то тихо ступал по песку, стараясь не издавать ни звука. Я заставил себя сосредоточиться. Сердце забилось чаще. Возможно, это просто легионеры проходят мимо. Но интуиция подсказывала обратное. Я натренированно прислушивался к каждому звуку. Этот шорох был слишком неуместным. Активировав скрижаль, призвал ухо и отправил его к матерчатой стене своего шатра. Рука медленно скользнула к лежащей рядом кобуре с десницей и головорезом. Вооружившись, я приподнялся и бесшумно встал. Держа оружие, подошел к выходу из шатра. Осторожно отодвинув полог, выглянул наружу. Вокруг царила тишина. Лагерь утопал в тусклом свете трона вечности. Предметы и палатки отбрасывали короткие причудливые тени. Снова шорох. Сердце пропустило удар. «Чувствуешь что-нибудь?» — мысленно спросил я у уха, сжимая рукояти тяжелых револьверов. Чутье зверька подсказывало мне, что снаружи за моим шатром кто-то есть, кто-то гуманоидный. Я осторожно двинулся, обходя шатер. Ветер донес слабый запах незнакомого мне аромата. Смесь местных ароматных трав, что насторожило еще больше. Вдруг прямо передо мной появилась фигура. Я тихо остановился. «Стоять!» Негромко приказал я. «Лапы в гору!» Фигура замерла, подняла руки, затем сделала шаг ко мне, выходя из тени. В тусклом свете абриса черной дыры я узнал своего денщика. Ее лицо было бледным, словно полотно. «Леона, что ты здесь делаешь?» Удивился я, опуская револьверы. Она молчала, опустив голову. «Все в порядке?» Я сделал шаг к ней. Леона продолжала стоять передо мной, опустив голову и держа руки поднятыми. Тусклый ночной свет падал на ее русые волосы, придавая им серебристый оттенок. Я заметил дрожь в ее плечах и то, как она сжимает губы, будто пытаясь сдержать слезы или слова. «Леона, что случилось?» — повторил я мягче, зажав десницу под мышкой, сделав шаг ближе и протянул руку. «Опусти уже руки!» Она подняла на меня взгляд. В нем читались тревога и смятение. На мгновение мне показалось, что она сейчас расплачется. Но она быстро взяла себя в руки, хотя внутри все оборвалось. «Простите, офицер», — тихо сказала она. «Я не хотела вас беспокоить». «Что за нелепость? Ты мой ординарец, ты меня не беспокоишь», — ответил я, пытаясь понять, что происходит. «Если что-то случилось или кто-то тебя обидел, просто скажи мне, я разберусь». Мысли метались у меня в голове. Она молчала, взгляд снова опустился к земле. «Здесь не место для разговора», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Пойдем в шатер, там поговорим». Леона неуверенно кивнула, и мы вместе вернулись в мой шатер. Внутри было душновато, но тихо. Я не стал закрывать полог, оставив щель, и засветил небольшую лампу на солнце камни, просто сняв крышку с нее. Мягкий свет на матерчатых стенах сделал временное жилище почти уютным. Ух тихо забрался ко мне на плечо, почувствовав, что опасности нет. Я жестом пригласил свою ночную гостью присесть на складной стул. Сам же подошел к походному столу, где хранил свои невеликие запасы провизии и напитков. Открыл бутылку с цветочным бренди, оставшуюся после недавнего призыва из руны. «Хочешь согреться?» – спросил я, повернувшись к ней с двумя кружками в руках. «Мне что-то тоже сегодня не спится». Леона взглянула на меня и кивнула. «Немного не помешает». Я плеснул бренди в кружке и одно протянул ей. Она взяла ее дрожащей рукой. Пальцы слегка задели мою ладонь. Ее кожа была холодной на ощупь. «За здоровье!» – сказал я, деликатно улыбнувшись. «За ваш, офицер!» – ответила Леона и сделала небольшой глоток. Мы оба замолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я наблюдал за ней. Тень упала на ее лицо. Глаза блестели в свете лампы. Казалось, она борется с собой, пытаясь найти нужные слова. «Леона!» – начал я. «Ты выглядишь встревоженной. Если что-то случилось, я хочу знать». Она глубоко вздохнула, поставила кружку на стол и встала. Сделала несколько порывистых шагов, затем остановилась прямо передо мной. «Кир!» – сказала она, глядя прямо в глаза. «Я не хочу больше молчать!» Я поднял брови, ощущая нарастающее напряжение. «Я слушаю!» Она приблизилась еще, пока между нами осталось лишь несколько сантиметров. Моя кожа чувствовала тепло ее тела, дыхание, аромат трав и легкий запах бренди исходили от нее. «Давно хотела сказать вам...» Ее голос дрогнул. «Вы спасли мне жизнь не раз. Я вижу, как вы заботитесь. О каждом из нас. Вы сильный, добрый и смелый. Я...» Она запнулась, собираясь с мыслями, затем решительно продолжила. «Для меня честь идти в бой под вашим началом. Но я хочу быть рядом с вами. Не просто как денщик или легионер. Я хочу быть с вами по-настоящему». Я замер, ошеломленный ее словами. Это было неожиданно и... сложно. Ее глаза блестели в полумраке. В них одновременно плескались надежда и страх. Шестеренки в моих мозгах щелкнули, и мне стало понятно ее поведение. «Леона», – начал я, подбирая слова. «Я ценю тебя. Ты замечательная девушка, и твоя помощь неоценима для меня, но...» Она положила руку на мою грудь, прерывая меня. «Зачем эти «но», Кир?» – тихо спросила она. «Мы здесь, в этом сумасшедшем мире, где каждый древодень может стать последним. Почему мы должны отказывать себе в том, что можем иметь здесь и сейчас?» Я почувствовал, как мое сердце бьется быстрее. Ее близость, тепло ее руки – все это было настолько соблазнительно, что… Нет, было то, что останавливало меня. «Леона, я не могу», – сказал я твердо, но мягко, отступая на шаг. «У моего народа есть вера, которая не позволяет мне поступать так. Я уже женат и просто не могу. У нас так не принято». Она нахмурилась. В ее глазах мелькнуло разочарование. «Но вы восходящий», – настаивала она. «Талантливый офицер и могучий воин. В этом мире вы можете иметь все, что захотите. Несколько жен или наложниц, тем более в военном походе. Вы сильный мужчина. Никто и никогда не осудит вас». Я покачал головой. «Дело не в осуждении», – ответил я. «Дело во мне. В том, кто я есть. Однажды я дал обет, что буду верен, несмотря ни на что». Леона отвернулась, обхватив себя руками. «Но ее здесь нет, и в Аркадоне ее нет», – прошептала она. «Говорят, что вы не знаете, где она». «Кто говорит?» – немного обалдел я. «Диги говорят», – огорошила меня Леона. «А еще они говорят, что вы один из рода Гриви, и даже пилотировали их родового импа». Похоже, Зес с кем-то из своих проболтался о наших приключениях в мертвом лесу. Хотя, с другой стороны, это не было предметом тайны.